Глава 1. Люди вокруг нас. Насколько сильно их влияние? Вы когда-нибудь замечали, как ваше внутреннее состояние меняется в зависимости от того, с кем вы общаетесь? Наверняка бывало так, что после разговора с токсичными людьми, теми, кто обесценивает ваши достижения, постоянно жалуется или видит мир исключительно в темных красках, вы чувствовали себя опустошенными, словно выжатый лимон. Теряется мотивация, падает настроение, угасает вера в себя и собственные силы. Но, к счастью, бывает и наоборот. Стоит пообщаться с энергичным, позитивным, успешным человеком, и вот уже за спиной словно вырастают крылья. Появляется прилив энергии, мощный заряд вдохновения, и даже самые амбициозные цели внезапно кажутся достижимыми. Почему так происходит? Ответ кроется в работе зеркальных нейронов нашего мозга. Эти уникальные клетки активизируются при взаимодействии с другими людьми, считывают их эмоции, модели поведения и фиксируют их на подсознательном уровне. Когда вы окружаете себя позитивными, целеустремленными людьми, ваш мозг невольно начинает перенимать их мышление, фокусируясь на успехе и изобилии. Этот же механизм лежит в основе эффективности групповой работы и коллективного обучения. Работа в команде открывает перед нами массу возможностей для личностного роста и профессионального развития. Вот несколько ключевых преимуществ. Вдохновение через пример. Наблюдая за успехами других людей, вы начинаете верить, что и сами способны на большее. Это мощный стимул выйти за пределы привычного. Взаимное обогащение, групповая работа позволяет обмениваться стратегиями и инсайтами, которые могут стать источником новых идей и решений. Свежий взгляд со стороны. В группе вы получаете обратную связь от людей, настроенных на успех, что помогает увидеть собственные возможности под новым углом. Безопасное пространство для самовыражения. Окружение, поддерживающее рост, позволяет проявлять себя творчески, без страха и критики или обесценивания. Постоянная мотивация. Работая в группе, вы стимулируете друг друга двигаться вперед, не позволяя себе остановиться на полпути. Ваше окружение — это не просто фон, а один из самых мощных инструментов личностного роста. Именно вы выбираете, какое влияние будет доминировать в вашей жизни. Сила единства и группового наставничества. Наш народ с давних пор знал важность единства и взаимопомощи, запечатлев эту мудрость в пословицах и поговорках. «Один в поле не воин, и одной рукой и узла не завяжешь». Эти простые истины наглядно подчеркивают значимость поддержки и сотрудничества на пути к достижению целей. Когда вы работаете в группе или под руководством наставника, вы становитесь тем самым воином, способным сокрушить внутренние барьеры и ограничивающие установки. Такой подход наполняет вас уверенностью и ясностью, с которой вы движетесь к своим целям. Именно на этих принципах основан мой авторский групповой курс «Путь героя». Почему я отдаю предпочтение групповому формату работы? Потому что опыт показывает, обучение в группе дает значительно более ощутимые и быстрые результаты по сравнению с индивидуальной работой. В чем секрет такой эффективности? Быстрое развитие через взаимодействие. Групповая работа стимулирует рост за счет обмена опытом, идей и инсайтов. Это настоящее переопыление знаний, которое ускоряет личностный и профессиональный прогресс. Конструктивная конкуренция. В группе формируется здоровая конкуренция, которая вдохновляет на достижение новых высот и помогает раскрыть скрытые резервы. Поддержка и вдохновение. В команде вы получаете поддержку не только от наставника, но и от единомышленников. Это создает мощное поле энергии и мотивации, которое помогает преодолевать трудности. Глубокая трансформация. Наблюдая за успехами и открытиями других участников, вы не только учитесь быстрее, но и находите собственные ответы на важные внутренние вопросы. Вот почему я всегда рекомендую формат группового наставничества. Это не про обучение, это путь, на котором вы сможете раскрыть свой потенциал, обрести внутреннюю силу и достичь того уровня развития, о котором давно мечтали. Как внутренние перемены меняют окружение? Есть один важный закон, который я заметил в процессе работы с людьми. Как только вы начинаете меняться изнутри, ваше окружение неизбежно трансформируется. Токсичные люди, которые питались вашей энергией и вытягивали из вас силы, исчезают сами собой. Вы просто перестаете быть для них источником ресурса. И наоборот, как только вы начинаете излучать уверенность, осознанность и стремление к росту, в вашей жизни начинают появляться люди, которые готовы вас поддержать, вдохновить и стать союзниками на пути к новым достижениям. Такие отношения строятся на взаимопонимании и доверии. С этими людьми вы буквально на одной волне, и общение с ними наполняет вас энергией. Социальное окружение играет огромную роль в формировании нашей успешности. Каждый день мы взаимодействуем с десятками, а иногда и сотнями людей, и, к сожалению, далеко не всегда эти контакты приносят пользу или благотворное влияние. Негативный опыт общения, к сожалению, неизбежен. Именно поэтому важно понимать, взаимодействие с окружающими — это системный и глубоко индивидуальный процесс. Здесь не существует универсальных правил, которые были бы эффективны для каждого. Честность и дипломатия — искусство баланса. Один из важнейших элементов продуктивного общения — это искренность и открытость. Прямота в коммуникации помогает установить глубокое взаимопонимание, создать доверие и укрепить отношения. Однако не все ситуации требуют абсолютной откровенности. В реальной жизни нам часто приходится выбирать между тем, что мы хотим сказать, и тем, что целесообразно озвучить в данный момент. Иногда дипломатичность или тактичность становятся лучшими инструментами для сохранения гармонии и уважения в отношениях, даже если они идут вразрез с нашими искренними желаниями. Это не лукавство и не неискренность, это стратегический подход, помогающий выстраивать здоровые взаимоотношения с окружающими. Мудрость заключается в умении чувствовать грань между искренностью и дипломатией. Осознанный выбор в общении позволяет не только защитить собственные границы, но и сохранить важные связи, ведь порой истинное мастерство общения проявляется не в том, чтобы сказать все, что думаешь, а в умении выбрать правильный момент и форму для передачи своих мыслей. Искусство установления здоровых границ в отношениях. Установление здоровых границ — это одно из важнейших искусств осознанного общения и внутреннего баланса. Каждый человек сам выбирает подходящие для себя стратегии и взаимодействия. Для одних комфортно быть прямыми и открытыми и выражать свои мысли и чувства без обиняков. Другие предпочитают более мягкий дипломатичный стиль общение, в котором важна тактичность и учет эмоций собеседника. Ключ к успешному взаимодействию — это умение находить баланс между выражением собственных чувств и уважением к потребностям и особенностям других людей. Важно быть честным перед собой, сохраняя искренность и не теряя связи со своими внутренними убеждениями, но при этом учитывать контекст ситуации и уважать границы окружающих. Настоящая гармония в отношениях рождается не из требований, а из свободы. Невозможно заставить другого человека любить, уважать или поддерживать вас. Но можно искренне проявлять заботу, уважение и любовь самому. Когда вы отдаете без ожиданий, возникает та самая синергия, взаимное притяжение и энергия, которые наполняют отношения смыслом и глубиной. Каждый человек уникален, каждая ситуация требует индивидуального подхода. Не существует универсальных правил, которые были бы эффективны для всех. Однако есть один принцип, который работает всегда и везде. Это стремление к открытости, взаимопониманию и уважению. Именно это создает прочные связи, в которых каждый чувствует себя свободным и принятым и ценным. Баланс между откровенностью и тактичностью — искусство гармоничного общения. Найти баланс между откровенностью и тактичностью в общении — Это настоящее искусство. Оно требует от нас не только интуиции и эмпатии, но и осознанного подхода. Существует несколько универсальных рекомендаций, которые помогут вам развить этот навык. Первое — осознанность в общении. Начинайте с себя, будьте внимательны к собственным мыслям, эмоциям и мотивам в момент общения, когда делитесь своими идеями и чувствами. Откровенность — это искренность и внутренний баланс, а не обида и не агрессия. Практика осознанности и способность быть здесь и сейчас помогут выражать свои мысли честно, не нарушая границы другого человека. Зрелая система ценностей станет вашим внутренним компасом, позволяя сочетать прямоту с тактичностью. Второе. Учитывайте контекст ситуации. Каждая коммуникация уникальна. То, что уместно в одной ситуации, может быть недопустимо в другой. Важно учитывать время, место, характер отношений и эмоциональное состояние собеседника. Готовясь к разговору, подумайте, в каком настроении ваш собеседник? Какие темы лучше не затрагивать? Подбирайте слова так, чтобы они были уместны и своевременны. Как гласит мудрость, с каждым важно говорить на его языке. Третье. Слушайте активно и стремитесь понять. У вас два уха и один рот. Не случайно лучший собеседник тот, кто умеет слушать. Это простое правило, давно признано психологами, коучами и наставниками. Искреннее внимание к словам другого человека позволяет не только лучше понять его точку зрения, но и наладить контакт. Задавайте уточняющие вопросы, демонстрируя интерес и уважение. Это поможет выстроить более глубокое и доверительное общение. Третье. Выбирайте слова и тон с умом. Слова обладают силой, и важно подбирать их с вниманием. Выбирайте те выражения, которые ясны, понятны и несут уважительный посыл. Избегайте агрессивного тона, обвинений и оскорблений. Вместо этого сфокусируйтесь на передаче своих мыслей и чувств так, чтобы не задевать достоинство другого человека. Заблаговременно обдумайте, какие слова будут наиболее уместны в конкретной ситуации. Однажды на глаза мне попались следующие слова. Слово может быть острым, как лезвие ножа. Оно способно разрезать душу. И это действительно так, но не каждый обладает должным уровнем эмпатии, чтобы чувствовать и понимать это, а следовательно и умело управлять этим инструментом коммуникации. Пятое. Развивайте эмпатию. Способность поставить себя на место другого человека — это ключ к глубокому пониманию и взаимоуважению. Эмпатия позволяет чувствовать чужие эмоции, увидеть ситуацию с другой стороны. Это не только помогает избегать конфликтов, но и настраивает на сотрудничество, создавая прочный фундамент для эффективной коммуникации. Зачем искать этот баланс? Может возникнуть вопрос, зачем прикладывать столько усилий для развития навыков общения? Ответ прост. Коммуникация определяет не только наше окружение, но и уровень нашего успеха в жизни. Есть простые, но мудрые правила. Если вы окружены тремя миллионерами, велика вероятность, что станете четвертым. Если ваше окружение состоит из трех людей с негативным мышлением, вы рискуете стать четвертым таким человеком. А если вы ни с кем не общаетесь, вы просто останетесь на месте. Ваше окружение формирует вашу реальность. Все, что вы получаете в жизни, приходит через взаимодействие с другими людьми. Поэтому выбор вашего социального круга, умение выстраивать гармоничные и осознанные отношения напрямую влияют на скорость вашего роста и масштаб развития. Осознанный выбор окружения — это не просто шаг к успеху. Это основа вашего личностного профессионального пути. В связи с этим я хочу поделиться показательной историей одного из моих учеников. У него была четкая и вдохновляющая цель — купить автомобиль Audi Q5. Это была не просто прихоть, а осознанное желание, которое символизировало для него новый уровень жизни и личных достижений. Однако, когда он поделился этой мечтой со своим прежним окружением, его быстро поставили на место. Вместо поддержки и одобрения он услышал волну сомнений и негатива. «В Сочи такая машина не нужна. С ней будут сплошные сложности. Да зачем тебе вообще машина, особенно такая дорогая? Если уж брать, то что-нибудь попроще и попрактичнее». Эти реплики не просто звучали как беспокойство или забота, они отражали внутренние ограничения тех людей, их собственные страхи и привычки довольствоваться малым. Такой подход мог бы отбить желание двигаться к цели у кого угодно. Но мой ученик поступил иначе. Он обратился за советом к новому окружению, людям, которые уже имели не одну машину премиум-класса. Их реакция была совершенно другой. Вместо ограничений и страхов он получил поддержку, вдохновение и ценные рекомендации. Они рассказали о реальных преимуществах владения Audi Q5 в условиях Сочи. Поделились личными лайфхаками по эксплуатации и уходу за автомобилем, поддержали его стремление, вселив уверенность в правильности выбранного пути. Эти люди не только не пытались приземлить его мечты, они помогли ему поверить, что цель достижима и реалистична. Это пример того, как мощно работает правильное окружение. Оно не ставит границы вашему росту, а расширяет горизонты возможного. Так работает эффект среды. Ваше окружение либо тянет вас вниз, заставляя сомневаться в себе, либо помогает раскрыть потенциал, подталкивая к новым вершинам. Есть люди, которые открывают двери, есть люди, которые открывают миры. Без поддерживающего окружения даже самые обширные знания и лучшие навыки не приведут к росту и развитию. Именно общение с людьми, которые нацелены на постоянное движение вперед, раскрывает перед вами совершенно новые горизонты. Свежий взгляд на жизнь, бизнес и творчество, саморазвитие. Это трансформирует наше мышление и помогает видеть возможности там, где раньше их не было видно. Даже если вы достигли высокого уровня осознанности и компетенции, существует риск не заметить очевидного. Иногда мы упускаем из виду простые, на первый взгляд, детали, которые в итоге складываются в яркую и полноценную картину жизни. Когда я осознал силу правильного окружения, мне пришла идея создать для каждого из вас контекст, в котором рост станет неизбежным. Это не просто сообщество. Это пространство для тех, кто стремится к высоким достижениям и новым вершинам. Здесь вы не встретите осуждения за амбициозные цели. Напротив, это будет место вдохновения и поддержки, где ваши идеи будут восприниматься с уважением и интересом. В окружении людей, которые уже находятся на пути к большим успехам, вы сможете совершить квантовый скачок не только в личностном развитии, но и в бизнесе. Это сообщество станет катализатором вашей трансформации. Здесь каждый сможет раскрыть свой потенциал, найти новых единомышленников, обменяться опытом и обрести силу для движения вперед. Наблюдать, как люди раскрываются и меняются в поддерживающем окружении — это настоящее вдохновение. В них словно пробуждается скрытая внутренняя сила, активизируются ресурсы, которые долгое время оставались закрытыми и невостребованными. То, что годами казалось неразрешимой проблемой, вдруг начинает решаться, порой настолько естественно, что возникает ощущение, будто решение пришло само собой. Особенно ярко это проявляется на моих интенсивах по человекоцентрированному подходу. В течение 3 дней мы погружаемся в развитие навыков эффективного общения, обрабатывая ключевые умения, которые способны кардинально изменить взаимодействие с собой и окружающим миром. Как строить здоровые отношения как с собой, так и с другими? Как быть понятым и услышанным в общении? Как выстраивать диалог, ведущий к результату по принципу win-win? Как даже в критике и оскорблениях находить подарки для личного роста? Как действовать из состояния своей лучшей версии и создавать значимые события? Каждый интенсив становится пространством, где рождается настоящее волшебство, место, где люди не просто учатся, а трансформируют свое восприятие и подход к жизни. Позвольте привести один яркий пример. На одном из таких мероприятий участвовала супружеская пара Е и Л, проживающие вместе много лет. По завершении интенсива они, как и другие участники, делились чувствами от полученного опыта. Несмотря на долгий совместный путь, только за эти 3 дня им удалось по-настоящему встретиться друг с другом на глубоком уровне. Они услышали друг друга по-новому, открыли в себе и в партнере те стороны, которые раньше оставались нераскрытыми. Вместо одиночества вдвоем они создали пространство «мы», где их отношения обрели новую глубину и качество. Представьте, насколько это удивительное чувство. Открыть заново человека, которого, как казалось, вы уже знали вдоль и поперек. Это мощный заряд обновления, который дарит отношениям новое дыхание. Старые конфликты, возникшие из-за непонимания и неспособности вести диалог, становятся мелкими и незначительными. Именно в таких моментах рождаются настоящие крепкие союзы, в которых партнеры идут по пути успеха, рука об руку, поддерживая и вдохновляя друг друга на новые свершения. Инструменты человекоцентрированного подхода действительно обладают мощной трансформационной силой. Однако я точно знаю, что даже самая эффективная техника не принесет ощутимых результатов без правильного окружения. Только в поддерживающем сообществе возможна эффективность на все 100. Это пространство, где вы можете раскрыться без страха, осуждения или напряжения. Рядом находятся люди, которые искренне готовы поддержать, дать совет или просто быть рядом в нужный момент. Когда вас принимают безусловно, когда вы чувствуете тепло, участие и уважение, вы открываете в себе лучшие стороны, о существовании которых, возможно, даже не подозревали. Это пространство вдохновляет, наполняет энергией и становится катализатором личностного и профессионального роста. На практике это проявляется следующим образом. Вы начинаете действовать уверенно и смело, легко находите общий язык с любым человеком или коллективом. Вам удается выстраивать здоровые, гармоничные отношения, где царит атмосфера уважения и комфорта для всех участников. Вы и ваши близкие чувствуете себя понятыми и принятыми. В общении исчезают негативные проявления, абьюз, манипуляции, нарушение границ и недосказанность. Отношения наполняются искренностью, доверием и взаимопониманием. В таких условиях вы не просто развиваетесь, вы расцветаете, находите в себе силы и ресурсы для достижения самых амбициозных целей. Поддерживающее окружение становится той самой питательной средой, которая позволяет вашему потенциалу раскрыться в полной мере. Еще одна важная мысль, на которой я хочу акцентировать внимание, это сила благодарности. Каждый человек, достигший определенных высот в карьере или личностном развитии, рано или поздно осознает. Его успех — это не только плод собственных усилий, но и результат поддержки других людей. Никто не поднимается на вершину в одиночку. Однако в повседневной суете мы часто забываем об этом. Мы склонны фокусироваться на своих достижениях, упуская из виду тех, кто помогал нам на пути к успеху. Это большая ошибка. Искренняя благодарность не только укрепляет связи, но и открывает новые возможности для дальнейшего роста. К счастью, если вы упустили даже этот момент в прошлом, все можно исправить. Вот простая, но мощная практика, которая поможет выразить признательность тем, кто оказал на вас влияние. Практика благодарности за поддержку на пути к успеху. 1. Составьте список из 25 человек. Подумайте о людях, которые оказали наибольшее влияние на ваше развитие. Это могут быть наставники, коллеги, близкие, друзья, даже те, с кем у вас были кратковременные, но значимые взаимодействия. Вспомните самых первых людей, которые верили в вас на старте вашего пути. 2. Проанализируйте этот список. Задайте себе вопрос, выражал ли я когда-либо этим людям благодарность за их вклад в мое развитие. Возможно, есть те, кому вы давно хотели сказать спасибо, но не нашли подходящего момента. 3. Напишите каждому из них благодарственное письмо. Это не обязательно должно быть что-то длинное или официальное. Главное — искренность. Выразите в письме, как именно этот человек повлиял на вас, какие качества он помог вам развить, какой вклад внес в ваше становление. Поверьте, даже короткое теплое сообщение может стать для человека источником радости и вдохновения. Это простое, но мощное действие принесет пользу не только вам, но и тем людям, которым вы выразите благодарность. Оно способно изменить ваше восприятие собственных сильных и слабых сторон, напомнить о том, что у вас всегда была поддержка, и дать уверенность в том, что вы сможете получить ее и в будущем. Вот какие позитивные изменения может принести осознанная практика благодарности. 1. Укрепление существующих связей. Глубокие отношения. Личное письмо с благодарностью углубляет связи с теми, кто однажды оказал вам поддержку. Люди почувствуют, что их вклад был по-настоящему оценен. Это наполняет общение искренностью и доверием. Открытие новых возможностей. Когда вы признаете вклад других в ваш успех, это может открыть путь к новому сотрудничеству и укрепить взаимопонимание, создавая прочную основу для дальнейшего взаимодействия. 2. Расширение сети контактов. Новые знакомства. Ваши адресаты могут познакомить вас с новыми людьми, компаниями или сообществами, которые станут важным ресурсом для будущего роста и развития. Стимул для новых связей. Проявленная благодарность укрепляет репутацию человека, с которым приятно сотрудничать, что может привлечь к вам новых партнеров и клиентов. 3. Повышение уверенности в себе. Осознание поддержки, признание того, что вы никогда не были одиноки на своем пути, придает внутреннюю силу. Понимание того, что рядом всегда были люди, готовые помочь, укрепляет уверенность и вдохновляет двигаться дальше. Признание своего успеха. Когда вы осознаете вклад других людей в свое развитие, это не умаляет ваши достижения, а наоборот подчеркивает вашу способность строить крепкие и ценные связи. 4. Переосмысление приоритетов и целей. Понимание ключевых навыков. Вспоминая путь, который вы прошли, вы осознаете, какие качества и навыки сыграли решающую роль в ваших успехах. Фокус на рост. Это осознание может помочь вам сосредоточиться на развитии своих сильных сторон и преобразовании слабых мест в источники новых возможностей. Выражение благодарности — это не просто жест вежливости, а осознанный шаг к более глубокому пониманию себя и окружающих. Этот акт запускает цепочку взаимных позитивных изменений. Он помогает укрепить связи, которые могут стать важной опорой в будущем, и открывает новые перспективы для личностного и профессионального роста. В процессе этого осознания повышается уверенность в себе и своих возможностях, формируется фокус на действительно важных и ценных для вас аспектах жизни. Энергия благодарности всегда возвращается, и, возможно, именно этот маленький шаг станет началом больших перемен в вашей жизни и карьере. Не так давно в моем закрытом канале Академии Транскоучинга участники проходили интервью и заполняли анкеты. В ходе работы обнаружился один общий момент. Почти каждый стремится к росту дохода. Проблема звучала одинаково. Не могу вырасти в доходе, что только не пробовал все впустую. На первый взгляд это может показаться вопросом исключительно стратегии или дисциплины. Но на самом деле проблема напрямую связана с окружением. После уточняющих вопросов сложилась ясная картина. У некоторых участников не было в окружении успешных людей, которые могли бы вдохновить на высокий результат. Вместо этого присутствовало ощущение непонимания, страх осуждения и риск подрезанных крыльев. Другие оказались в ситуации, когда они уже были самыми успешными в своем окружении, Это порождает застой и бессознательный самосаботаж. Ведь развитие невозможно без вызова. У многих проявлялся вполне естественный страх. А вдруг я буду неинтересен сильному окружению? Что если я еще не дорос до общения с такими людьми? И, наконец, возникало непонимание, где найти такое окружение и как в него попасть. При подобном психологическом настрое финансовый рост либо вовсе останавливается, либо идет волнообразно с постоянными откатами. Это неудивительно, доход и окружение связаны напрямую. Чем успешнее люди вокруг вас, тем выше ваш уровень жизни и финансовых возможностей. Старая истина гласит, тот, кто владеет информацией, владеет миром. Это было актуально раньше, в современном мире информация утратила ценность, доступ к ней открыт для каждого. Вы можете обладать всеми знаниями, но так и не добиться успеха, потому что знание без среды — это пустота. Рост возможен только через взаимодействие с другими людьми, через создание взаимовыгодных связей. Это постоянный обмен мышлением, когда ваше сознание растет вместе с окружением, ориентированным на достижения. 30% нашей жизни, а порой и больше, уходит на работу и карьеру. Почти треть нашей жизни нас окружают коллеги, соратники, деловые партнеры, люди, с которыми мы взаимодействуем практически ежедневно. Существует распространенное убеждение, что коллектив должен быть как семья, но это миф. На самом деле команда в бизнесе больше похожа на спортивную команду, чем на семью. И вот почему. Первое. Фокус на разные ценности. В семье главным является психологическая атмосфера, та самая погода в доме, которая дарит чувство уюта и безопасности. В команде же на первом месте результат. Победы, достижение целей, эффективность — вот главные критерии успешности профессионального коллектива. 2. Отношение к слабым участникам. В семье, если кто-то столкнулся с трудностями, заболел, потерял силы или возможности, его поддерживают, помогают, ухаживают за ним. В команде все иначе. Если кто-то не справляется с поставленными задачами, его заменяют. Это не жестокость, а необходимость. Капитан не может выпустить на поле игрока со сломанной ногой. Это навредит всей команде. И каждый участник осознает эту ответственность. 3. Психологический климат. В семье климат должен быть теплым, как ласковое море. Это место для отдыха и восстановления. В команде же климат напоминает воду в плавательном бассейне. Достаточно прохладный, чтобы никто не расслаблялся и все остались в тонусе, но комфортный для продуктивной работы. Командная атмосфера — это не расслабление, а фокус на эффективности и движении вперед. Выражение «наша команда — это семья» часто используют руководители, пытаясь создать чувство единства и усилить мотивацию сотрудников. Однако на практике это скорее манипулятивный прием, чем реальное отображение ситуации. На самом деле работа — это не семья. В трудные времена члены семьи остаются рядом и поддерживают друг друга, даже если это требует жертв. В бизнесе же все иначе. Если компания терпит убытки и не может платить сотрудникам, они покидают ее в поисках новых возможностей. Это нормально и логично. Ведь основная причина, по которой большинство людей работает, — финансовая мотивация. Конечно, бывают исключения, когда люди трудятся ради идеи. Но в большинстве случаев именно материальная выгода является главным стимулом. Этот принцип работает и в обратную сторону. Если сотрудник больше не приносит результата, он должен быть заменен. Это не жестокость, это здравый смысл и забота о развитии всей команды. Баланс между результатом и комфортом. Несмотря на акцент на эффективности, рабочий климат остается важнейшим фактором продуктивности. Атмосфера в коллективе должна быть дружелюбной и способствовать раскрытию творческого потенциала. Однако расслабленность и фамильярность не должны заменять дисциплину и фокус на результат. Задача руководителя — создать баланс. Поддерживать позитивный климат, стимулирующий творчество и вовлеченность. не допускать расслабленности, фамильярности и безответственного отношения к работе. Отслеживать эффективность каждого сотрудника и вовремя принимать решения о продвижении или замене. Как работать с командой? Если сотрудник больше не справляется со своими обязанностями, у руководителя есть несколько вариантов действий. Первый. Перевести на другую должность, если человек сохранил потенциал, но перерос текущие задачи. Второй. Повысить, если сотрудник показывает выдающиеся результаты и готов к более высокой ответственности. Третий. Отпустить с благодарностью, если человек уже не приносит пользы компании. Даже самые великие спортсмены рано или поздно покидают арену. Таков естественный цикл развития. Главное правило лидера — руководителю важно помнить, что сотрудники — это не рабы и не узники. Они не обязаны жертвовать своей жизнью, интересами или ценностями ради компании. Настоящая задача лидера — создать здоровую рабочую атмосферу, где каждый понимает свои роли и чувствует мотивацию для достижения общей цели. Настройте команду как сложный механизм, пусть каждый сотрудник ощущает ответственность за результат, поддержку со стороны коллектива и стремление к развитию. Именно так формируется по-настоящему сильная и продуктивная команда.